действительность окружающей она не станет хуже, она не станет менее прекрасной. Может быть, просто прекрасное будет немножко легче заметить, если оно называется не прекрасными поэтическими словами, оно называется теми словами, которыми мы в жизни пользуемся. Но почему-то очень мало народа этим пользуется, таким подходом. Вот я, Майк, не знаю, кто вот. Прекрасная группа Кино теперь появилась. Такой мальчик Витя Цой. Вот запомните на всякий случай. Может быть, когда-нибудь вам доведется встретиться или услышать записи. Это стоит того. Я вижу тучи, а может быть, я вижу дым. Пока было солнце, я думал, что пел, я думал, что жил. Но разве это настолько важно, что нам нужно еще? Ведь никто из нас не выйдет отсюда живым. Гроза, мне легче дышать, это факт. Не бойся грома, он всегда попадает в такт. Цветы, что я подарил тебе, будут жить до утра, но никто из нас не выйдет отсюда живым. Если в небе сталь, и я хотел бы успеть допеть, но если нет, то не жаль. Я строил так много стен, я много хотел сберечь, но никто из нас не выйдет отсюда живым. Нас не выйдет отсюда живым.